«Эй, челнок! Какого черта ты делаешь?» Раздался хриплый голос в канале связи, искаженный помехами и статическими разрядами. «Ты мешаешь нашему разгону. Уйдя с траектории или превратишься в космическую пыль». Не выдержал кто-то, скорее всего, не из числа охотников за головами. Не ответил, сосредоточенно сжав губы, продолжая вести навстречу формирующемуся строю охотников. Тишина иногда бывает лучшим ответом. Их корабли были разнокалиберными, от небольших перехватчиков до крупных боевых фрегатов. В свете ближайшей звезды их броня отливала тусклым металлическим блеском. «Блес, они готовят оружие», — напряженно сообщил Нарил, вглядываясь в голопанель. Капли пота стекали по его лбу, оставляя влажные дорожки на коже. «Не беспокойся», — с силой сжал ручку джойстика, чувствуя его текстуру даже сквозь перчатки пилота. Внутренний голос шептал, что еще не поздно изменить план, но инстинкты твердили, это единственный путь. «Внимание всем гражданским судам!» Раздался властный голос в общем канале, от которого по коже пробежали мурашки. Говорил настоящий профессионал, голос командира спецназа звучал твердо и не допускал возражений. «Это императорский спецназ. Освободите траекторию немедленно. Повторяю, освободите траекторию». Позволил себе тонкую улыбку, когда услышал ответ капитана одного из кораблей охотников, грубый и полный презрения, императорский. «А документы покажете?» За словами последовал неприятный смешок. «Мы в разгоне для прыжка и имеем на это все право. Уходите с нашего курса. Здесь нет вашей юрисдикции». Это последнее предупреждение, вновь раздался голос со спецназовского корабля, в его интонациях появилась стальная нотка. «Нарушители будут уничтожены. Попробуйте, ублюдки». Был ответ, и несколько кораблей охотников активировали системы наведения. На тактическом дисплее замигали предупреждающие индикаторы, нас облучали десятки боевых радаров. «Кажется, сейчас начнется», — прошептал Нарил, глядя на экран, его эмоции передавали мне целую гамму чувств, от страха до возбуждения. В этот момент резко направил челнок вправо, перегрузка вдавила всех в кресло. На этот маневр среагировали как охотники за головами, так и корабли спецназа. Все бросились на перехват, словно стая хищников, почуявших добычу. Двигатели десятков кораблей вспыхнули яркими огнями, прорезая черноту космоса. Догнать меня не успевали ни те, ни другие, но их корабли, преследуя наш челнок, стремительно сближались, словно два гигантских кулака, готовых столкнуться. Кто первым открыл огонь из охотников за головами, не успел рассмотреть, просто мне было не до этого, руки и разум полностью сосредоточились на управлении. Краем глаза заметил вспышку на периферии, кто-то не выдержал напряжения. В ответ один из кораблей спецназа открыл предупредительный огонь над носом крупного фрегата охотников. Плазменные лучи прорезали пустоту, оставляя после себя ионизированные следы. Ответ не заставил себя ждать, несколько ракет устремились к кораблям спецназа, их реактивные двигатели оставляли за собой следы голубоватого пламени. «Кианна, полный разворот на координаты минного поля!» Скомандовал, чувствуя, как пот стекает по спине. «Максимальная скорость! Выжми из двигателей все, что можешь!» «Принято, капитан!» Челнок вздрогнул, словно живое существо, когда двигатели вновь заработали на пределе возможностей. Металлический корпус застонал от перегрузки, но выдержал. Позади нас разворачивалось настоящее сражение, корабли спецназа, несмотря на повреждения, обладали внушительной огневой мощью и уже уничтожили два корабля охотников, превратив их в облака раскаленного металла и пластика, но остальные не сдавались, сбившись в боевые группы, словно пираньи, атакующие более крупного хищника. Они не смогут проигнорировать этот бой, с удовлетворением наблюдал за разворачивающимся хаосом на экране. Гладисплей был похож на абстрактную картину, где красные и синие точки кораблей смешивались в смертоносном танце. «Кажется, твой план сработал», — Марине выглядела впечатленной, ее глаза расширились от восхищения. «Но что теперь?» «Теперь самое сложное», — перевел взгляд на приближающийся участок космоса, чувствуя, как под ложечкой появляется холодок. То, что ждало впереди, могло оказаться гораздо опаснее погони. Пиратское минное поле, установленное Бальтазаром, если оно здесь находилось, размещено было здесь не просто так. Этот участок космоса был буквально нашпигован каменными глыбами больших и малых размеров, остатками нескольких крупных астероидов, разрушенных и растащенных когда-то давно шахтерами. Стало понятно, почему Бальтазар выбрал это место, сюда практически никто не рисковал соваться. Звездные карты отмечали эту область как зону повышенной опасности, которую обходили стороной даже самые отчаянные контрабандисты. «Кианна, переведи всю доступную энергию на сенсоры и на передние защитные экраны», скомандовал, внутренне готовясь к самому опасному этапу плана. «Нам нужно видеть каждую мину, каждый камень размером больше нашего кулака». «Выполняю», — откликнулась Кианна, ее искусственный интеллект мгновенно перераспределил энергетические потоки корабля. «Должна предупредить, что сенсоры обнаруживают высокую концентрацию объектов впереди. Плотность превышает безопасные параметры навигации на 273%. «Знаю». Пальцы на джойстике непроизвольно сжались, когда я осознал всю опасность задуманного. Но отступать было некуда, позади разворачивался полномасштабный космический бой. На экране появилась трехмерная карта пространства перед нами, мерцающая множеством точек. Она напоминала звездное небо, где каждая звезда могла оказаться миной-ловушкой, каждая частица — смертельной угрозой для нашего корабля. Плотность объектов заставила Марине тихо ахнуть, она никогда не видела такого скопления опасностей. «Маневрирование будет сложным», — задумчиво произнес, вглядываясь в карту, пытаясь найти хоть какую-то закономерность в хаотичном расположении мин и обломков астероидов. «Но здесь должен быть коридор. Пираты никогда не перекрывают себе пути к отступлению. Вспомнились старые времена, когда я был грозой пиратов. Пираты всегда оставляли для себя безопасные маршруты через свои минные поля, тайные тропы, известные лишь посвященным. Нужно было найти один из них, иначе наше путешествие закончится здесь и сейчас, в холодной пустоте космоса. Вижу», — пробормотал, сощурившись и заметив едва различимую тонкую линию в скоплении мин, словно невидимую нить в лабиринте. «Кианна, новый курс. Наведение вручную. Отключи автопилот и все системы автоматической коррекции». Перевел управление полностью на себя и начал осторожно вести челнок через минное поле, ощущая, как обостряются чувства. Каждое движение требовало абсолютной точности, каждый миллиметр имел значение. Руки словно стали продолжением штурвала, чувствуя малейшие вибрации корабля.